Киренейская лань. Третий рассказ из цикла «12 подвигов Геракла». Отбивая дробь ногами, Эркюль Пуаро дул на свои пальцы, пытаясь согреться. С кончиков его усов капала вода от тающих сосулек. Раздался стук в дверь. Появилась горничная, коренастая деревенская девушка, сопящая носом. Она с любопытством уставилась на Эркюля Пуаро. Совершенно очевидно, ничего подобного до сего времени она не видывала. «Вы звонили?» – спросила девушка. «Да. Не будете ли вы так добры разжечь огонь?» Она вышла и, почти сразу же, возвратясь с бумагой и дровами, встала на колени перед большим викторианским камином. Эркюль Пуаро продолжал пританцовывать, дуть на пальцы и обхватывать грудь руками. Он был раздражен. Его автомобиль, дорогой Ниссара Грец, не проявил ожидаемого технического совершенства. Его шофер, бравый молодчик, которому очень нравилась внушительная зарплата, не мог устранить неисправность в моторе. На проселочной дороге в полутора милях от ближайшего жилья машина окончательно отказала, да еще начался снегопад. Обутый, как обычно, в шикарные лакированные полуботинки, Эркюль Пуаро вынужден был прошагать эти полторы мили, чтобы добраться до прибрежней деревеньки Хэтли-Дин, в которой по всем признакам летом жизнь бурлила ключом, но теперь зимой все спало мертвым сном. В гостинице «Черный лебедь» в связи с появлением неожиданного гостя произошел небольшой переполох. Хозяин достиг почти вершин красноречия, объясняя, что местный гараж, разумеется, обеспечит машину, в которой джентльмен сможет беспрепятственно продолжить свое путешествие. Предложение было отвергнуто. Оказалось, задетой романская бережливость Пуаро. Нанять автомобиль? У него уже есть автомобиль, большой и дорогой. В этом автомобиле и ни в каком другом намерен он продолжить свой путь назад в город. И в любом случае, если даже ремонт можно сделать быстро, он не собирается выезжать в такую пургу до следующего утра. Тяжело вздохнув, хозяин гостиницы показал ему комнату, послал горничную растопить камин, а потом вернулся к жене для обсуждения проблемы ужина. Спустя час, удобно вытянув ноги к огню, Эркюль Пуаро снисходительно размышлял о только что съеденном обеде. По правде, бифштекс оказался жестковатым и хрящеватым, брюссельская капуста слишком крупной, бледной и водянистой, картошка просто каменный. Ничего хорошего не скажешь и про яблочный компот с терновником. Сыр, конечно, твердый, а печенье мягкое. Тем не менее, думал Пуаро, добродушно глядя на пляшущие языки пламени в камине и отпивая понемногу из чашки темную жидкость, условно называемую кофе, лучше пребывать с набитым желудком, чем пустым. А после утомительного перехода в лакированных туфлях по заснеженным тропам сидеть перед камином – сущий рай. Раздался стук в дверь, и появилась горничная. «Пожалуйста, сэр, здесь человек из гаража, хотел бы видеть вас!» Эркюль Пуаро дружелюбно ответил. «Пусть поднимается!» Девушка хихикнула и вышла. Пуаро самодовольно подумал, что знакомство с ним – будет привлекать к ней друзей еще много раз в эти долгие зимние вечера. Снова раздался стук в дверь, другой стук. Пуаро воскликнул: «Войдите!» С удовольствием смотрел он на молодого человека, сжимающего в руках шляпу с неуверенным и неловким видом. Это, думал он, один из самых великолепных образцов человечества, когда-либо им виденных. Простой парень, обладающий исключительным сходством с юным греческим богом. Молодой человек промямлил тихим сиплым голосом. «Относительно машины, сэр, мы доставили ее Там большая неисправность, несколько часов работы. Пуаро спросил, что там произошло. Парень пустился в подробные объяснения технических деталей. Пуаро согласно кивал, но не слушал. Физическое совершенство всегда являлось предметом его восхищения. Да, греческий бог, молодой пастух в садах Аркадии. «Что это он втирает мне очки?» — вдруг подумал он. Брови Пуаро на миг сдвинулись, и молодой человек сразу же умолк. Если первая реакция Эркюля Пуаро относилась к эстетическому восприятию, то вторая — к смысловому. Он посмотрел изучающими прищуренными глазами и сказал: «Понимаю, да, понимаю», и, сделав паузу, добавил: «Мой шофер уже рассказал мне все то, о чем вы мне говорите». Он увидел, как краска выступила на щеках парня, а пальцы нервно затеребили шапку. Заикаясь, он выдавил: «Да, сэр, я знаю». Эркюль Пуаро спокойно продолжал: «Но вы подумали, что сами также должны прийти ко мне и рассказать об этом?» «Да, сэр, я подумал, что это лучше». «Вы очень добросовестный человек», — сказал Пуаро. «Благодарю вас». В последние слова Пуаро вложил легкую, но безошибочно распознаваемую ноту, позволяющую понять, что разговор окончен. Но, как он и предполагал, собеседник не сдвинулся с места. Пальцы его конвульсивно задвигались, сминая твидовую шапку. Прозвучал тихий, смущенный голос: «Извините меня, сэр, но правда, что вы знаменитый сыщик мистер Геркулес Пуарит?» Особенно тщательно он пытался выговорить имя. «Да, это так», — ответил Пуаро. Парень покраснел. «Я читал о вас статьи в газетах». «Да?» Молодой человек стал пунцовым. В его глазах было страдание. Страдание и мольба. Эркюль Пуаро пришел к нему на помощь. «Да? И о чем же вы хотите меня спросить?» Теперь полился поток слов. «Я боюсь, вы можете подумать, это ужасная наглость с моей стороны, сэр, но вы здесь оказались случайно, но такой шанс просто нельзя упустить, зная, кто вы и какие умные дела срабатываете. Я подумал, спросить-то уж вас можно, ведь нет же ничего плохого в том, чтобы просто спросить». Эркюль Пуаро покачал головой. «Вы хотите моей помощи в чем-то?» Тот кивнул и смущенно ответил: «Это о молодой леди. Если бы вы могли найти ее для меня». «Найти? Значит, она пропала?» «Да, сэр». Эркюль Пуаро выпрямился в своем кресле. «Возможно, я и смог бы вам помочь, да, но надежнее вам обратиться в полицию. Это их работа. И у них в распоряжении значительно больше средств, чем у меня». Парень переминался с ноги на ногу и, наконец, удрученно произнес: «Я не могу этого сделать, сэр. Тут совсем другое дело. Даже как-то неудобно говорить». Внимательно посмотрев на него, Пуаро указал на стул. «Тогда присядьте. Как вас зовут?» «Вильямсон, сэр. Тед Вильямсон». «Садитесь, Тед, и расскажите все по порядку». «Спасибо, сэр!» Он придвинул стул и осторожно уселся на краешек. В глазах все еще не исчезло выражение собачьей мольбы. Эркюль Пуаро ободряюще подтолкнул: «Говорите». Тед Вильямсон глубоко вздохнул. «Ну, понимаете, сэр, это было вот как. Я видел ее только один раз. Не знаю полного имени и всего остального, но все как-то странно, и мое письмо возвратилось, и все другое». «Начните с самого начала», — прервал Пуаро. «Не торопитесь. Расскажите все, что произошло». «Да, сэр. Ну, может быть, вы знаете Грослоун, сэр? Это большой дом у реки за мостом». «Нет, совершенно не знаю». «Дом принадлежит сэру Джорджу Зендерфилду. И в летнее время там собираются в конце недели Ну, там всякие веселые компании, артистки и все прочее. Дело было в прошлом июне. Радиосвязь у них испортилась, и послали за мной, чтобы исправить. Пуаро кивнул. Ну, я и пришел. Хозяин отправился за реку с гостями и повар с ними. Лакей готовил выпечку для ленча и все прочее. И в доме только эта девушка, горничная одной гостьи. Она впустила меня и показала, где приемник. И стояла там, пока я его чинил. Ну, мы и разговорились. Ее звали Нита, как она мне сказала. И она горничная русской танцовщицы, которая сюда приехала. А кто она по национальности, англичанка? Нет, сэр, я думаю, француженка. У нее такой забавный акцент, но она хорошо говорила по-английски. Она вела себя дружелюбно, и немного спустя я спросил ее, не могла бы она пойти со мной вечером в кино. А она ответила, что нужна будет своей хозяйке, но потом сказала, что сможет освободиться после полудня, потому что гости не вернутся с реки до вечера. Недолго думая, я без спроса ушел после обеда с работы. Чуть меня за это не выгнали, и мы гуляли вдоль реки. Он остановился, легкая улыбка тронула его губы, глаза стали мечтательными. Пуаро мягко сказал: «Хорошенькая она была, да?» «Она самое красивое существо, которое только можно себе представить. Волосы, как два золотых крыла с каждой стороны, и она вся такая легконогая, как будто летящая. Я просто полюбил ее, сэр. Тут уж ничего другого не скажешь». Пуаро кивнул. Молодой человек продолжал. «Она сказала, что ее леди приедет сюда снова недели через две, и мы условились встретиться». Он замолчал. «Но она никогда не вернулась. Я ждал ее в назначенном месте напрасно. Потом набрался смелости пойти в дом и спросить о ней. Мне сказали, что русская леди гостит там со своей горничной. Послали за ней, но когда горничная пришла, это была совсем не Нита. Такая хитрющая, темноволосая, да еще и наглая, каких свет не видывал. Марии звали. «Вы хотели меня видеть?» — говорит она с такой жеманной улыбкой. Должно быть, поняла, как я удивился. Объяснил ей, что я думал, она горничная русской леди, но как будто раньше видел другую, а она захохотала и ответила, что ту горничную уволили. «Уволили?» — спросил я. «За что?» Она пожала плечами и развела руками. «Откуда я могу знать? Меня здесь не было». «Ну, сэр, это так поразило меня. В тот момент я не мог ничего придумать, чтобы еще сказать, но потом я набрался сил снова увидеть Марию и просить дать мне адрес Ниты и ее фамилию. Обещал подарок, если сможет она, ведь она из тех, кто ничего не делает бесплатно. Но она сделала все это для меня, дала адрес Ниты в Лондоне, я и написал туда. Но письмо вернулось назад по почте и с пометкой, по этому адресу больше не проживает». Тед Вильямсон замолчал. Его голубые доверчивые глаза смотрели на Пуаро. «Теперь вы понимаете, сэр, это случай не для полиции. Но я хочу найти ее, только не знаю, что предпринять. Если бы вы могли найти ее для меня...» Он густо покраснел. «Я заплачу! Я могу заплатить 5 фунтов или даже 10!» Пуаро спокойно сказал: «Мы не будем сейчас обсуждать финансовую сторону вопроса. Сначала рассмотрим вот что. Эта девушка, это Нита, она знала ваше имя и где вы работаете?» «О да, сэр!» «Она могла связаться с вами, если бы захотела?» «Да, сэр!» — тихо прозвучал ответ. «Тогда не предполагаете ли вы, что, возможно...» Тед Вильямсон прервал его. «Вы думаете, сэр, что я полюбил ее, а она меня нет? Может, это и правда. Но я ей нравился, она не притворялась. И я раздумывал обо всем этом, сэр. Может быть, у нее причина? Понимаете ли, ведь она находилась в таком окружении, может, у нее были неприятности? Вы понимаете, о чем я говорю?» «Вы думаете, возможно, у нее должен был появиться ребенок? Ваш ребенок?» «Не мой, сэр». Тед густо покраснел. «Между нами ничего плохого?» Пуаро задумчиво посмотрел на него и спросил. «А если то, что вы предполагаете, правда, вы все равно хотите найти ее?» Кровь волной хлынула к лицу Теда Вильямсона. «Да, это решено. Я хочу жениться на ней, если она согласится. И не имеет значения, в каком положении она находится. Если бы вы только постарались и нашли ее для меня, сэр!» Эркюль Пуаро улыбнулся и пробормотал про себя. «Волосы, как золотые крылья». «Да, я думаю, это третий подвиг Геракла. Если я правильно помню, это случилось в Аркадии».